пьесе, чтобы остаться в столетиях, нужна сценическая история, вернее, сценическая традиция. Она должна утвердиться в сознании ни одного поколения зрителей. Не только из бешеного тщеславия автор хочет увидеть пьесу поставленной, он знает, что без воздуха сцены дитя его в конце концов задохнется. И чтобы этого не случилось, шли на уступки угрюмым цензорам, сдавались на требования идеологии, хотели дать жизнь своим творениям и творили мертворожденных уродцев. Поэтому пусть извинит читатель, что я нагружаю его сознание именами давно забытых людей, почти не отмеченных Божьим даром. Я вспоминаю не спекулянтов, а тех, кто был жертвами этой горячки, этой жизнеопасной болезни. Вдруг возникает перед глазами маленький сухонький Федор Ваграмов. Он часто рассказывал мне, как он был слесарем 7-го разряда, был уважаем, обеспечен, и вдруг потянуло его к столу. И написал он тогда пьесу «Взлет», которая его погубила. Пьесу приметил сам Немирович, выделил из многих других, назвал ее гениально наивной. Что скрывалось за этим определением, мы не узнаем. Как не узнаем, действительно ли создатель МХАТа чем-то увлекся, что-то увидел, или решил он ответить времени призыву ударников в литературу. Но Василий Григорьевич Сахновский поставил пьесу в Великом театре. Я мог лишь вообразить тот день, когда Ваграмов летел домой после беседы с самим патриархом или после свидания с Сахновским. Чудо, чудо, свершилось чудо. Какой волшебный! Одной из 100 000 казалась ему его судьба. Каким праздником рисовалось будущее? Была премьера. Спектакль прошел более 60 раз. Дорога назад была отрезана. Вот так погиб несчастный Ваграмов. Последовали 10 лет, отравленные самотерзаниями, 10 лет унижений, невыносимых для самолюбия. И все напрасно. Какой-то морок. Помню, как ссохшийся и обуглившийся, испепеленный тоской и злобой, буравя встречных темными глазками, мерил он нервными шажками литературные коридоры до своего последнего дня. Помню беднягу Степана Колкова, и у него в далекие дни случилась удача или полуудача, а после бессмысленное хождение по режиссерам, по кабинетам, по разным драматургическим сборищам, где вызывал он недоумение своими претензиями и обидами. На что, на кого, он и сам не знал. Но даже не столь жестокие судьбы с годами отбрасывали все явственнее скорбный драматический отцвет. Старость мало кого веселит, но для людей публичных профессий она становится пыточным временем. Новые делатели жизни не удостаивают даже вражды, это нелегкое переживание. В эти угрюмые дни выручают только достоинство и юмор, но достоинство — это редкий металл, а юмор, и он привилегия юности, либо порхающий спутник удачи, а ирония ему не замена. Он наша естественная сила, она же искусственная подпорка, защита от собственной многоопытности. Помню тщедушного Дмитрия Смолина с его неуверенной усмешкой. Вдруг встретил его в какой-то конторе, не то писательской, не то министерской, сидит перед каким-то начальничком, который учит его уму-разуму. Улыбка чуть тлеет на тонких губах, стоически держит оборону. Помню последнее наше свидание. Столкнулись с ним на углу Калашного. Он неожиданно разговорился. Долго меня не отпускал, перелистывал былые сезоны. 4 столетия назад его исторические действия были достаточно популярны. — Да, — говорил он, — внес лепту в улей. Ходила моя пьеса на Малом театре, ходила другая на Художественном, да и ушли. Срок миновал. Перебирал имена артистов и любопытные эпизоды, точно читал старые письма. Мимо нас пробежал, скорее пропрыгал, маленький беленький старичок. Вот вам еще один старый москвич. Композитор Василенко, запамятовали? Это меня постарше будет, под 80. Оба умерли вскоре. С Алексеем Файко я виделся чаще. Дородный, барственно благодушный, похожий на Алексея Толстого. Он тоже очень любил вспоминать. Впрочем, другого и не оставалось. Его пьесы гремели в 20-е годы, период чахлого либерализма, когда образованным интеллигентам дореволюционного кроя еще позволяли негромкий щебет, терпели их чуждость новому стилю. Да и остаться в репертуаре на протяжении десятилетий во все времена удавалось немногим. Он был пленительно старомоден, старомодно учтив, старомодно остер. Снисходительная готовность к шутке в стиле былых московских домов, в стиле округлым и обстоятельным, благородно-литературным, не принявшим усеченности форм, пришедшей с эпохой аббревиатур. Тогда он как раз закончил пьесу «Не сотвори себе кумира». Мягко держа меня за плечо, посверкивая роговыми очками, обдавая меня уксусным запахом терпкого красного вина, бросал обволакивающие фразы. «Зорин, в отличие от вас, я не молод. Это грустно, но это факт биологии. Стало быть, мне нельзя суетиться, расталкивая своих коллег, отрыжку и творческого акта, и расчищать себе местечко. Я бы желал, мой бесценный Зорин, сделать пьесу самостоятельную, выйти из нетерпеливой очереди, чтобы никто из вашего брата не дышал горячо в мой старый затылок. Я бы хотел с ней постоять в стороне, никому решительно не мешая, не расхваливая всю мочь ее стати посетителем этого аукциона». Помолчав, он склонял свою крупную голову очень изысканно и добавлял: «Это не значит, что я надменен. Я буду рад поучиться у смены, и в том числе юный друг мой у вас». Пьеса его была поставлена, но очень скоро сошла со сцены. Больше он не написал ничего, хотя едва не стал долгожителем. Старики всегда у меня вызывали особый тревожный интерес, не соответствовавший моему возрасту. Я через 10 или 12, отнюдь не успев еще постареть, я начал думать о коронации. Впрочем, и сверстникам было непросто. Вхождение в драматургию требовало громадной затраты внутренних сил. Запасы были не безграничны, не все выдерживали этот режим. Иные хорошо начинали, но редко когда хорошо заканчивали. Одни бросали коварный жанр, другие довольствовались крохами, третьи ушли из литературы, четвертые раньше срока ушли из жизни. Двое, правда, не относились к писателям другой генерации, были значительно младше меня, сделали это по собственной воле. Я говорю о Блинове и Шпаликове. Примечательно, что ни тот, ни другой вовсе не были сами неудачливыми среди этой армии птицеловов, которые видят жизнь в картинках, а слышат в репликах. Наоборот, биографии того и другого завязывались на диво мажорно. Самоубийство совсем не всегда означает проигранную судьбу. Не всегда это признание краха. Возможно, и другая причина. Человек, поднявший на себя руку, обладает повышенным чувством формы. Он не хочет испортить удавшийся век уродливым, бездарным финалом. Вспомним хотя бы Хемингуэя. Но речь идет о совсем молодых людях, не выработавших своих ресурсов, и оба были отнюдь не схожи. Шпаликов, звонкий и динамичный, был, как казалось всем, экстравертом, замкнутый. Немногословный Блинов остался непознанным окружавшими, впрочем, они к тому и не стремились. Шпаликов был склонен к загулам, Блинова в подпитии я не встречал. Шпаликов после себя оставил гору исписанной бумаги, сценарии, заготовки, стихи. Блинов оставил только две строчки, просил поскорее его забыть. Что привело их к такому концу? Много чего. Всего не узнаем. Самоуничтожение — частый исход служителей русской литературы. Она не умеет быть игрой, существует на грани жизни и смерти. Однако вернемся в московское лето, в ту неусидчивую, галопирующую, непредсказуемую жизнь. Все было вокруг тревожным и шатким, воздух стал удушливо грозным. В Корее шли танковые сражения, в котором кремлевские геополитики, испытанные борцы за мир, имели самое прямое отношение.